В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 1 главе, 31 стихе, читаем такие слова. «Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Человеку присуще хвалиться. Даже есть такое выражение. «Если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит». Люди хвалятся своими знаниями, своими качествами и достоинствами. Этот порок не является изобретением настоящего века, ибо он существовал издревле. Вспомните слова царя Вавилонского Навуходоносора, записанные в книге пророка Даниила, который, глядя на богатство своего царствия, воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Даниила 4:27. Слово Божье также говорит нам, что многие и многие хвалятся похотью души своей. Псалом 9:24. Даже до того доходят, что есть хвалящиеся своим злодейством. Псалом 51:3. Прекрасно осознав пагубное действие самовосхваления, в среде нечестивых перейдем в стан детей Божьих или верующих, тех, кто по благодати Божьей стал новой тварью в Господе, и зададим такой вопрос: имеет ли право таковые хвалиться? На это довольно ясно отвечает нам Слово Божье. Например, в вышепрочитанном стихе 31, первого послания к Коринфянам 1 главы, апостол Павел под воздействием Святого Духа говорит нам: «Хвалящийся, хвались Господом». Более того, если верующие стоят в благодати Божьей и не хвалятся этим, то что-то с ними не в порядке. Слово «хвалиться» связано с прославлением, и в данном случае не прославлением самого себя, своих заслуг, своих достоинств, качеств, но прославление Бога, ибо от Него эти блага, которые мы получаем. Истина такового рода хвалы была известна мужам веры Старого Завета. Так псалмопевец Давид в Псалме 5, 12 стихе говорит: «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое». Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Этими словами апостол Павел в первом послании к Коринфянам в первой главе, начиная с 26 стиха и до конца этой главы, ясно указывает на причины, ведущие верующих к прославлению не себя, но Бога, по благодати которого они получили несметные духовные сокровища. И оканчивает он эту главу словами: «Хвалящийся, хвались Господом». Зов апостола «Посмотрите, братья, кто вы призванные» заставляет и нас с вами посмотреть на те духовные богатства, дарованные верующим от Бога и вызывающие в наших сердцах восхваление Божьего имени. Вот некоторые из них. Первое. Мир с Богом. В послании к Римлянам, 5 главе, 1 стихе сказано: «Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Есть мир, приобретенный от мира сего, временный, приходящий и уходящий. Сколько войн испытали жители этой земли, сколько войн испытывают и в настоящее время, и будут испытывать, ибо отвергли волю Божию, благую и совершенную. Ту волю, благодаря которой человек воистину может приобрести мир особенный, мир с Богом и друг с другом. И этот мир, вечный, не угашающий, не приходящий, как и Господь сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Иоанна 14 глава, 27 стих. В Евангелии от Матфея 11 главе, 28 стихе звучат слова Христа: читаем: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Смысл слова «успокоить» не значит ничего не делания, полнейшую апатию ко всему окружающему. Конечно, нет. Оно значит гармоничное действие всех составных частей человеческого бытия, то есть его воли, его сердца, его сознания, потому что это все находится в идеальной сфере Божьего влияния. Второе. Благодать от Бога. Причиной, побуждающей нас восхвалить Бога, является не только Его мир, но и Его благодать, как апостол Павел говорит, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Римлянам 5 глава 2 стих. Благодать – это божественное предрасположение Божье к человеку, особенно к его избранным. В послании апостола Павла к Ефесянам, 1 главе 6 стихе, сказано о том, что Бог таковых облагодатствовал, то есть даровал обилие благодати или своего предрасположения. Божья благодать является благословенным летом для святых. Вспомним благодатные действия Божьи. Спасение по благодати, Ефесянам 2:5, служение для славы Божьей по благодати, Ефесянам 3 глава 7 стих, укрепление по благодати, совершенство святых и непоколебимость в трудную минуту по его же благодати, 1 Петра 5:10, надежда благая по благодати Бога, 2 Фессалоникийцам 2 глава 16 стих. За недостатком времени невозможно перечислить все дары Божьи, которые приходящие к Нему получают по Его благодати. А теперь отнимите все это из жизни верующего, отнимите Божью благодать, и что останется в жизни таковых? Буквально ничего. Воистину есть все причины хвалиться благодатью Божьей. И третье. Милость от Бога. Бог богатый милостью. Так начинается 4 стих 2 главы послания к Ефесянам. В Ветхом Завете слово «милость» означает доброту, благоволение и так далее. На русский язык оно переведено словами «благоволение», «милосердие», «благодеяние», «благочестие» и так далее. Например, в смысле благодеяния употребляемо это слово в книге Бытие 40:14, где Иосиф, находящемуся с ним в тюрьме царедворцу, говорит так: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и я и упомяни обо мне фараону». В смысле милосердия в книге пророка Михея в 6 главе 8 стихе сказано так: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». В псалмах очень часто прославляется Господня милость и истина, как, например, в Псалме 24, 10 стихе. «Милость и щедроты» – Псалом 24, 6. «Милость и избавление Божие» – Псалом 129, 7 стихе. Воистину, как сказано в Священном Писании, «милости Господней полна земля» – Псалом 32, 5 стих. «Она простирается до небес» – Псалом 35, 6. «И пребывает вовеки, потому что это милость Господня». Псалом 88, 3 стих. И великой привилегией для верующего является его возможность приступать с дерзновением к престолу благодати Божьей, чтобы получить эту божественную, величественную милость. как и написано об этом в послании апостола Павла к евреям, 4 главе и 16 стихе. Итак, «хвалящийся, хвались Господом», так говорит нам Священное Писание. И именно к этому призывает нас святая, угодная и совершенная воля Божья. Можем ли мы с вами сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Господом будет хвалиться душа моя»? Псалом 33, 3 стих. Аминь.